Стань птицей, живущей в моем небе. Помни, что нет тюрьмы страшнее, чем в голове. Стань птицей, не думай о хлебе. Я стану дорогой. Я помню прозрачность воды моря. Я вижу прозрачность горящего газа. Стань сердцем, бейся в моем теле. Я стану кровью. Делать все, как умею. Стань книгой, ложись в мои руки. Стань песней, живи на моих губах. Я стану словами.